Глава 85. Ночью на море разыгрался шторм, и вылет шаттла из Лирма задержался. Едва шквал утих, начальник службы безопасности «Гольяр-телематик» Ральф Бринстем отдал пилоту команду на взлет. Но хотя буря утихла, первые полчаса их крепко трясло. Затем пилот подключился к спутниковой системе слежения за погодой, и им удалось пробраться в гигантские ламинарные потоки, скорость и расположение которых все время менялись. Однако спутники вовремя замечали эти изменения и корректировали автопилот судна, заставляя шаттл держаться в самом спокойном месте. К моменту прибытия в Гольяр-Сити начало светать, и ветер успокоился. Так что появилась возможность сесть на небольшой площадке возле штаб-квартиры «Гольяр-телематик». Правда, для этого требовалось разрешить навигационной системе и автоматическому диспетчеру площадки взять управление судном под полный контроль. И все бы ничего, однако в момент передачи прав на высоте каких-нибудь 200 метров шаттл на пару секунд оставался без управления и попросту начинал падать. Разумеется, управление быстро подхватывалось, но этой пары секунд было достаточно, чтобы у Бринстема на лбу выступил холодный пот. Но в очередной раз, сцепив зубы, он прошел это испытание. А еще через десяток секунд опоры шаттла коснулись мокрого бетона. Воздух был прохладен, свеж и наэлектризован после прошедшей бури. Бринстем одернул пиджак и вздохнул. Возможно, советник уже видел его, открыв на мониторе окно системы наблюдения, и по его виду пытался определить, с чем приехал начальник безопасности. В коридоре пришлось пройти через колонку детекторов и положить руку на оптический сканер. Несмотря на то, что почти всех охранников Бринстем знал лично, поскольку сам проверял, нанимал и инструктировал, они не могли пропустить его без проверки. Наконец, формальности были соблюдены. Бринстем прошел через пустынный, дорого отделанный вестибюль и, поднявшись на нужный этаж, прошел по мягкому паласу до единственной на этаже двери, за которой находилась приемная советника Минца. «У себя?» – коротко спросил Бринстем у ночного дежурного с повадками барного вышибала. «Ждет вас, сэр!» Ответил тот, привставая, но начальник безопасности знал, что это было не приветствие, а последний рубеж охраны. Секретарь еще раз оглядывал посетителя, чтобы убедиться, что тот не проносит в кабинет советника что-то недозволенное. Бринстем вошел в кабинет и увидел его хозяина в дальнем конце длинного совещательного стола. Тот сидел и что-то писал вручную, и это означало, что документ слишком важен. Иначе бы советник воспользовался диктовкой. Бринстем дошел до стола и остановился. Минц поднял голову и, откинувшись на спинку кресла, несколько секунд смотрел на начальника службы безопасности. «Что-нибудь получилось в этой долине?» «Ничего». «Ничего?» «Ничего». «Совсем ничего?» Бринстем вздохнул. Он понимал, что это отразится на его карьере. Однако юлить и выкручиваться ему не хотелось. К тому же этого доктора Берка ему навязал именно советник Минц. «А Берк, он что-нибудь предпринимал?» «Да, сэр. Он взял на себя всю оперативную разработку. Он хорошо помог нам в организации. И у него действительно неплохие связи». «И не помогло». Советник вздохнул и с обреченным видом кивнул. «Как все было? Расскажите, мне интересно». «Доктор Берг провел необходимую работу, собрал наемников. Нам удалось отвлечь внимание противника ложным пожаром и пригнать пару пожарных грузовиков с лестницами и манипуляторами, чтобы застать гарнизон врасплох». «А много ли в том гарнизоне?» «Двое». «Как двое? Всего двое?» «Всего, сэр». Минц немного помолчал, переваривая. «Давайте еще подробностей», – сказал он наконец. «Но в положенное время выдвинулись. Однако противник располагал разведывательными дронами, поэтому был готов. В момент, когда эти двое собирались применить тяжелое вооружение, по ним прошлись наши дроны, рассыпав кассетные заряды». «И они после этого уцелели?» «Видимо, так. Или обошлись легкими ранениями, поскольку спустя короткое время уже выскочили на бронированном автомобиле из своего форта и, заехав с фланга, открыли убийственный огонь сразу из двух пулеметов. У нашей наемной пехоты не оставалось другого выхода, как только бежать». «И вы не предусмотрели такого действия?» «Предусмотрели. И я, и доктор Берг, мы заранее предусмотрели прикрытие. На главной высотке у нас был отличный стрелок, бывалый парень, прослуживший на горной базе 3 срока. «И что?» «Они сумели обмануть и его, а затем помчались на высотку, и тому оставалось лишь прыгнуть с парашютом, чтоб они его не поджарили». Минц нервно улыбнулся и забарабанил по столу длинными желтоватыми пальцами. Когда он нервничал, он становился бледнее. «Я вот слушаю вас и не перестаю удивляться, Бринстом. А кто они такие, эти двое?» «Полагаю, варвары, сэр. Полноценные варвары, закаленные в боях. Прежний комендант, старый солдат, служил в этом форте, когда еще там был полный штат. А второй, новый начальник, прибыл недавно. Они быстро спелись и стали эффективно работать в тандеме». «Но там же полно бандитов. Как эти двое вообще выжили?» «Они, сэр, всех бандитов перессорили. Нанесли удар по самым сильным бандам, и начался передел территорий». «Да, если бы они не были варварами, можно было бы пригласить их в наше оперативное крыло». «Так точно, сэр. Но они варвары. Что прикажете делать теперь? Разрабатывать новую операцию?» «У нас сейчас нет на это времени. К тому же с этим фортом нужно решить раз и навсегда, чтобы властям в долине даже зацепиться было не за что». «Это было бы идеально». «Было бы, Бринстом, было бы. Давайте теперь по Лирму. Что у нас там?» «Там тоже не очень хорошие результаты, сэр. Собственно, я уже все докладывал вам по спикеру. Компания «Мартенс» снова работает, но на охрану им пришлось потратиться дополнительно. Врагов мы разогнали, и ими сейчас занимается наша вышестоящая организация, поскольку группа Драккинов уже давно покинула пределы региона». «Этих тварей нужно одернуть, иначе они решат, что на нашей территории можно делать все, что угодно». «Позвольте заметить». «Говори». «Полагаю, это отвлекающий удар и одновременно предупреждение. Они не хотят видеть нас в Гринланде». «Ну, мало ли чего они там не хотят. Мы уже давно сидим там, правда, пока только на окраине. Пора продвигаться вглубь города, ближе к его главным денежным потокам. А война с Драккинами началась не вчера и закончится не завтра. Так что возвращайтесь к себе и занимайтесь текучкой, Бринстом. В ближайшие пару недель, если ничего не случится, нужно расчистить все завалы, чтобы начать плановое наступление на Гринланд».